у многих ли из моих читателей хватило бы сил и терпения заучить наизусть 2000 стихов, хотя бы в награду им была обещана роскошная Библия с рисунками Доре. А вот Мэри заработала таким манером 2 Библии ценой 2-летнего неустанного труда, а один мальчуган из немецкой семьи даже 4 или 5. Однажды он отхватил подряд без запинки 3000 стихов. Но такое напряжение умственных способностей оказалось слишком велико, и с этого дня он сделался идиотом. Большое несчастье для школы, так как прежде, в торжественных случаях, при публике, директор обыкновенно вызывал этого мальчика трепать языком, по выражению Тома. Из прочих учеников только старшие берегли свои билетики и предавались унылой зубрежке в течение долгого времени, чтобы заработать Библию, так что выдача этого приза была редким и достопримечательным событием. Ученик, получивший Библию, делался в этот день знаменитостью. Мудрено ли, что сердца других школьников, по крайней мере, на 2 недели загорались желанием идти по его стопам? Возможно, что умственный желудок Тома никогда и не стремился к такой пище, но нельзя сомневаться, что все его существо давно уже жаждало славы и блеска, связанных с получением Библии. Ровно в назначенный час директор появился на кафедре. В руке у него был закрытый молитвенник. Его указательный палец был вложен между страницами книги. Директор потребовал, чтобы его слова были выслушаны с сугубым вниманием. Когда директор воскресной школы произносит свою обычную краткую речь, молитвенник у него в руке так же неизбежен, как ноты в руке у певца, который стоит на концертной эстраде и поет свое соло, но для чего это нужно, нельзя догадаться, ибо ни в молитвенник, ни в ноты ни один из этих мучеников никогда не заглядывает. Директор был плюгавый человечек, лет 35, стриженный, рыжий, с козлиной бородкой. Верхние края его туго накрахмаленного стоячего воротничка доходили ему чуть не до ушей, а острые концы загибались вперед, наравне с углами его рта, изображая собой забор, вынуждавший его смотреть только прямо или поворачиваться всем своим туловищем, когда нужно было глянуть куда-нибудь вбок. Опорой его подбородку служил широчайший галстук, никак не меньше банкового билета, окаймленный по краям бахромой. Носки его сапог были по тогдашней моде круто загнуты кверху, словно полозья саней, эффект которого молодые люди в то время достигали упорным трудом и терпением, сидя по целым часам у стены и прижимая к ней носки своей обуви. Лицо у мистера Уолтерса было глубоко серьезное, сердце было чистое, искреннее. К священным предметам и местам он питал такие благоговейные чувства и так отделял все святое от грубо-житейского, что всякий раз, когда случалось ему выступать в воскресной школе, в его голосе, незаметно для него самого, появлялись особые ноты, которые совершенно отсутствовали в будние дни. Свою речь он начал такими словами: «Теперь, детки, я просил бы вас минуты 2-3 сидеть как можно тише, прямее и слушать меня, возможно, внимательнее». Вот так, так и должны вести себя все благонравные дети. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно. Боюсь, что ей чудится, будто я сижу там на ветке и говорю свою речь каким-нибудь пташкам. Одобрительное хихиканье. Я хочу сказать вам, как отрадно мне видеть перед собою столько веселых и чистеньких личиков, собранных в этих священных стенах, дабы поучиться добру.